В составе Балтийского флота, единственным противником которого могла быть только Германия и ее союзники, была сформирована бригада морской пехоты численностью в несколько тысяч человек. Советская морская пехота 22 июня 1941 года получила боевое крещение в оборонительных боях, защищая военно-морскую базу Лиепая. База находилась менее чем в 100 километрах от германских границ, но не имела никакой сухопутной обороны и к обороне не готовилась. По свидетельствам как советских адмиралов, так и германских трофейных документов, Лиепая была забита советскими подводными лодками, как бочка селедкой. Официальная история Советского военно-морского флота, изданная Академией наук СССР, открыто признает, что Лиепая готовилась как передовая база Советского флота для ведения наступательной войны на море. Флот в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, страница 138. Морская пехота находилась в Лиепае так близко от германских границ, что уже в первый день войны участвовала в оборонительных боях, хотя, конечно, создавали морскую пехоту совсем не для этого. В оборонительных боях простая пехота лучше морской. Дунайская военная флотилия имела две роты сухопутных войск, но в документах они официально морской пехотой не числятся. Это, однако, не говорит о большом миролюбии. Мы уже знаем, что еще до германского вторжения минимум две советские стрелковые дивизии, 25-я Чапаевская и 51-я Перекопская, из состава 14-го стрелкового корпуса, в районе Дунайской дельты готовились и хорошо подготовились для действий в качестве морской пехоты. Еще более мощными силами обладал Черноморский флот. Официально он морской пехоты не имел, но в начале июня 1941 года из Закавказья в Крым был тайно переброшен 9-й особый стрелковый корпус генерал-лейтенанта Батова. Корпус был совершенно необычным по своему составу, вооружению и направленности боевой подготовки. 18-19 июня Черноморский флот проводил грандиозные учения с наступательной тематикой. При этом одна из дивизий 9-го особого стрелкового корпуса была посажена на боевые корабли, а затем произвела высадку на побережье противника. Высадка целой дивизии с боевых кораблей до этого никогда в Красной армии не практиковалась. Совместным тренировкам флота и войск 9-го особого стрелкового корпуса Москва уделяла исключительное значение. Эти тренировки проходили под наблюдением специально прибывших из Москвы командиров высокого ранга. Один из них, вице-адмирал Азаров, открыто свидетельствует: все участники чувствовали, что учение проводится неспроста, и скоро придется полученные навыки использовать в войне. Не на своей территории, конечно. Осажденная Одесса, страницы 3-8. Если начнется война, и советское командование применит 9-й особый стрелковый корпус в соответствии с его профилем и направленностью его подготовки, то где же можно его высадить? Не на советской же территории высаживать корпус с моря. Тогда где? Теоретически есть только три возможности – Румыния, Болгария, Турция. Но где бы мы корпус ни высадили, его немедленно надо будет снабжать. И для этого надо будет или высаживать дополнительные войска, или советским войскам нужно стремительно идти на соединение с 9-м особым стрелковым корпусом, а это в любом случае через Румынию.